Знойный день. Белый день, прозрачно белый, золотой, как кружева, сосен пламенное тело, зноем пьяная трава, пробегающие тучи, но не смеющие пасть, где-то в сердце с силой жгучей затаившаяся страсть. Не гляди так, не зови так, ласк ненужных не желай, пусть пылающий напиток перельется через край. Ближе вечер, солнце клонит возрастающую тень, пусть же в памяти потонет золотой и белый день. 1903 год.